Делал арабские колеса, стоял Копштейн. Тренированное, туго завинченное тело гимнаста. Захотелось сначала понравиться ему из озорства. Поднялись высоко в гору, на узкой тропинке схватил его за руку. Не столько, чтобы удержаться, сколько, чтобы коснуться его. Полушутливый разговор. «Украл бы вас и увез навсегда, а я бросила бы все и уехала бы с вами». Проснулась на утро и поняла, что влюбилась. А что с этим делать, не знаю. Озноб любви легкий, как если бы пробрал ток от батареи на языке. Каждый день ходили купаться, сидели на берегу, качала пляжным шлепанцем и ощущала себя молодой, сильной и легкомысленной. Он вернул мне мое тело. Через его любовь я снова полюбила вот это тело. А еще он сказал, во время любви надо говорить, а ты молчишь. Хотела каждый раз сама его раздеть, целовать там, где скопился запах, любить все тело без страха, быть непонятой, не любить, а состоять из любви. После бешенства и экстаза, когда приходится возвращаться в себя, мокрую от пота, с волосами, прилипшими к губам, во мне прилив силы, такая нежность к нему, беспомощному, бессильному. Он берет мою руку и кладет себе на глаза. Устраиваюсь у него под мышкой, чувствую виском, как бьется его сердце. Или смотрю на него, облокотившуюся подушку. И так хорошо, беззаботно. А утром он будет меня, покусывая губами мочку уха. Шепчет слова любви, и мне безразлично, правда это или ложь. Потому что в любви лжи быть не может, только в словах. Ночью катались на лодке по морю. Никогда раньше не видела это ночное свечение черноморской воды.